Глава 33. «Мои дорогие, вот вы и добрались до конца. Спорю, Микки от души повеселился. Он такой чудак, но мне очень помог в самые темные моменты, когда все казалось безумием, и я едва не ушла на тот свет, оставив вам лишь светлые воспоминания обо мне. Но я не сдалась, и теперь вы все знаете. Надеюсь, вы не думаете обо мне хуже. Вряд ли не потому, что я этого заслуживаю, а потому, что вы умные, добрые женщины. Да, даже ты, Эшли. И, надеюсь, любили меня. Я же любила вас всем сердцем. Как глупо было считать любовь мифом и еще глупее думать, что она лишь боль. Да, это боль. Но самое счастливое, самое радостное, какое только может испытать человек». После Пёрла я прошла через настоящий ад, но нападение потрясло нас сильнее, чем мы тогда понимали, и подорвало нашу хвастливую американскую уверенность. По крайней мере, меня точно. Но любовь вытащила меня из этой тьмы, любовь Чарли, моих друзей и моей удивительной, смелой, сияющей Лили Ноя. Она была моей сестрой на земле и в итоге в небе. Я бесконечно счастлива, что мы снова летали вместе. Знаю, и вы двое однажды отправитесь в полет. 20 ноября 1943 года. Джинни осторожно забралась в кабину, оглядываясь по сторонам. Нервозность, бушевавшая в ее жилах все утро, постепенно утихала, когда она посмотрела на мир сквозь великолепный изогнутый стеклянный фонарь самолета. «Всё в порядке, пилот Палакика?» — спросила она. Лили оглянулась через плечо и улыбнулась. «Замечательно, пилот Харрис!» — она хихикнула. «Ох, Джинни, как здорово вернуться!» Джинни глубоко вздохнула, коснувшись пальцами штурвала. «Да», — согласилась она. «Правда... Я бы не справилась без тебя, дорогая». «Конечно!» — бодро отозвалась Лилия. «А я без тебя. Мы летаем вместе, помнишь?» «Помню». Джинни вспомнила, как впервые увидела Лили, когда та снова начала ходить, и с благодарностью взглянула на Фрэнка, который стоял рядом, готовый подбодрить их перед взлетом. Он наклонился, что-то шепнул Чарльзу, и оба расхохотались. Джинни улыбнулась, глядя на них. На следующей неделе она и Лили отправлялись на материк, чтобы присоединиться к корпусу перегонщиков. Союзники усиливали давление на Германию. Чарльз же возвращался в Вашингтон, оставляя Фрэнка здесь лечить мужчин и женщин, искалеченных этой страшной войной. Кто знает, где они все окажутся, когда она, наконец, закончится. Джинни была уверена, что Чарльз захочет вернуться в свой любимый Оксфордшир, а на днях ей пришло интригующее письмо от одного из лидеров перегоночного корпуса с предложением подумать о полетах в Англии. В британских ВВС обсуждали возможность принимать женщин на постоянную службу и были готовы рассмотреть кандидатуры своих заокеанских коллег. Это была захватывающая, но пугающая перспектива. Однако сегодня Джинни была счастлива просто быть здесь, на родном острове, в окружении самых близких друзей. Как же здорово было снова увидеть друзей с Оаху. В прошлом месяце они собрались на двойную свадьбу Джинни и Лили в Гонолулу. Церемония прошла в старинной церкви Кавайахао, а банкет устроили в роскошном Роял Гавайен. Джинни все еще видела Джо, Эдди, Дагни, Уилла и Хелен, стоявших у входа в церковь с лопастями самолетного винта, образуя арку. К ее радости и удивлению в конце стояла Пенни с покрасневшими глазами, но гордая, держа свою лопасть. «Это от Джека», — сказала она, когда Джинни проходила под аркой. Джинни крепко обняла ее, в душе желая, чтобы в тот день было три невесты. Но жизнь, как она узнала на горьком опыте, шла вперед, несмотря на трагедии. И именно поэтому она была здесь. «Эй, мечтательница!» — окликнула Лиля. «Если не выйдем на полосу, пропустим свой интервал. Первый официальный полет не место для опозданий, правда?» «Никак нет, мэм. Пристегнись!» Джинни запустила двигатель, и его гул отозвался в ней, словно биение ее собственного сердца. Она полюбила самолеты с первого взгляда и любила до сих пор, хотя теперь относилась к ним с большим уважением. Путь до больничной палаты Лили до этого момента был нелегким. Собеседование, переподготовка, часы на тренажерах. Сегодня они, наконец, были в настоящем самолете вдвоем, и это было невероятно. Если полет пройдет успешно, их ждет Сиэтл, где они присоединятся к женским авиационным отрядам, перегоняющим Б-17, в Калифорнию для отправки через Тихий океан на операцию в Новой Гвинее. Джинни и Лили гордились, что смогут внести вклад в победу. Силы Оси слабели, и еще один удар мог привести к триумфу союзников. Все были на пределе, особенно в воздухе. Джинни направила самолет на взлетную полосу, наблюдая, как машина впереди разгоняется и легко отрывается от земли. На миг её сердце замерло, а рука дрогнула на штурвале. «Давай ты, Лили», — тихо сказала она. Лили покачала головой. «Нет, договорились, ты делаешь первый круг вокруг острова, я второй». Джинни сглотнула. «Не уверена, что справлюсь», — призналась она. Лили обернулась и улыбнулась. «Справляешься же, Джинни! А если будет трудно, я рядом. Мы летим вместе». «Мы летим вместе», — повторила Джинни. Она устремила взгляд на полосу, потянула штурвал и направила самолет в бескрайнее голубое небо.